Сива учит людей земледелию. Когда-то в битве с Велесом был ранен сам Сварог. И вот встретился ему на пути некий благочестивый человек. «Садись ко мне на плечи, я отнесу тебя к лучшим лекарям», — сказал человек Сварогу. «Нет, лучше отнеси меня на гору к богине плодородия Сиве», — попросил небесный владыка. Не стал спорить человек. Долго они поднимались вверх, к облакам. Наконец достигли вершины горы, на которой возвышался огромный дворец. Из этого дворца навстречу гостям вышла молодая женщина в зеленом венке. Ее плечи были украшены золотом и серебром, груди — цветами. В одной руке у лица она держала лилию, в другой — золотое яблоко и кисть винограда. Нагая кожа женщины отливала всеми красками утра, а не спадающие до колен роскошные волосы служили ей одеждой. «Я Сива, утренняя звезда», — сказала человеку богиня. «В благодарность за спасение Сварога, моего небесного брата, я научу тебя пахать землю и разводить скот». Тут явилось множество слуг. Они подхватили Сварога и унесли во дворец. Потом из него вышел муж богини, Сиве, сын самого Триглава, чернобородый мужчина с караваем, на котором были искусно выпечены изображения плуга и ярма. Сива показал человеку, для чего нужны плуг и ярмо, а потом дала откусить кусочек от каравая, чтобы он понял, как может быть сладок хлеб. В благодарность за науку земледелия люди воздвигли храм Сиве. В его середине они поместили изваяние богини. А что бог Сиве? С тех пор, каждое начало травня, люди собирались на вершине горы, где Сиве, как и богиня Сива, принимая образ кукушки, предвещал им годы жизни.